Тук товарный, ур, 25, хранитель храма потомков тех, что ушли, маг огня, вот и первый встреченный мною маг. Я заметил, как аура в районе груди пришла в движение, когда противник шагнул вперед и начал делать причудливые пасы руками. Чувство опасности просто взвыло. Доверившись ему, я отскочил в сторону и увидел, как из вытянутых рук мага вырвалась струя огня. Она с ревом пронеслась над каменным полом. Случись это всего на секунду раньше, и мне пришлось бы жарко. Активировав шепот, я сорвался с места и рванул в сторону противника, успевая уйти с траектории очередной струи пламени, запущенной магом. Когда до противника осталось пара шагов, мой меч, набирая скорость, устремился к его шее. Однако желание завершить бой одним ударом разбилось о реальность. Огненный щит появился в воздухе всего в десятки сантиметров от головы врага. Меч столкнулся с огнем, и его фиолетовое свечение исчезло. Маг продолжил держать щит, а я в это время изо всех сил пробил левой рукой по корпусу. Противника снесло, словно пушинку, отбросив на десяток метров. Он распластался на каменном полу и даже не успел понять, что произошло, когда я оказался рядом. Мне удалось повторно активировать шепот и одним ударом лишить врага головы. Глупый маг весь бой простоял на одном месте, махая руками, за что и поплатился. Такой себе противник. От мага я ожидал большего. Хотя, нужно признать, жар от его пламени шел немалый. Попади он по мне, и я не уверен, что регенерация справилась бы с восстановлением моего тела из обугленного куска мяса. Пламя факела, брошенного на пол в самом начале боя, догорало. Не теряя времени, я подошел к постаменту. Взгляд, еще раз брошенный в сторону тела мага, подтвердил, что его аура исчезла, и моя ладонь легла на кристалл. Глава 27. Боль ушла так же быстро, как и нахлынула. На этот раз я не лишился чувств, как бывало раньше. Вокруг царила кромешная тьма. Я осознал, что не чувствую своего тела. Оно словно исчезло, оставив лишь сознание. А вокруг тем временем принялись плести узоры мириады черных частиц. Они двигались все быстрее, и в какой-то момент пространство вокруг начало пульсировать. До меня неожиданно дошло, что все происходящее вокруг я не вижу глазами, а ощущаю тем неизвестным новым чувством, с помощью которого я смог почувствовать частицы внутри себя. Эти, что кружили сейчас вокруг меня, практически ничем не отличались. Разве что мои светились невероятным черным светом, а эти казались просто черными. Я наблюдал за черными частицами в полной тьме. Похоже на бред, скорее просто наблюдал, неверный термин. Я их ощущал, не существует слов, которыми можно описать то, чего никто никогда не видел, не слышал, не чувствовал. И как раз в этот момент вокруг меня происходило действо, слишком сложное для понимания. Нечто новое, необычное и завораживающее. Я одновременно видел частицы, кружащие в пространстве, слышал их, прижимал к себе и делал это, не имея глаз, ушей и рук. Если никому об этом не рассказывать, то, в принципе, можно сойти за нормального. Все закончилось резко и неожиданно. Пространство вокруг замерло, прекратив свою размеренную пульсацию. Острая боль на мгновение пронзила тело и отступила, медленно угасая. Я почувствовал, как ноги коснулись земли, улыбнулся холодному свежему ветру, ласково прикоснувшемуся к лицу, и слегка разомкнул веки, давая глазам привыкнуть к яркому солнечному свету. Когда я открыл глаза, мой взгляд приковали к себе высокие горы, за вершины которых цеплялись, пролетая мимо, стайки белоснежных облаков. Сам я находился на склоне горы гораздо меньших размеров, покрытом густой ароматной травой. Рядом проходила тропинка, ведущая по склону вниз, а за моей спиной возвышалась отвесная скала. Немного осмотревшись, я обратил внимание на далекую вершину, покрытую снегом. Она величественно возвышалась над облаками и выглядела чужой в этом месте. Если склоны остальных гор были усеяны яркой зеленью, лишь ближе к вершинам уступающей место серому камню, то та, что привлекла мое внимание, оказалась черной, и только на самом верху ее покрывала белоснежная шапка. У меня вновь возникло это странное предчувствие. Оно усиливалось, когда мой взгляд возвращался к далекой горе. В какой-то момент мне показалось, что я увидел мерцание на ее вершине, а затем еще раз. Но не мог ведь я рассмотреть кристалл на таком удалении. Или мог? Нет, все же сомнительно. Даже с учетом выросшего в 3 раза восприятия, а вместе с ним значительно улучшившегося зрения. Каково расстояние до привлекшей мое внимание горы? 40 километров, 50, пускай немного меньше, все равно невозможно рассмотреть шар диаметром в 30 сантиметров на такой дальности, даже если этот шар отражает яркие солнечные лучи. В любом случае, с тем, куда мне нужно попасть в этом мире, я определился. Конечно, у меня не было стопроцентной уверенности в том, что следующий кристалл находится у Черной горы, и все же вероятность этого я обозначил как достаточно высокую. Мне предстояло спуститься по довольно крутому склону несколько километров. Не став мудрить, я дошел до тропы и продолжил спуск по ней. Уже через несколько минут на склоне начали появляться первые деревья, и чем дальше я двигался, тем более пологим он становился. Впереди виднелся довольно густой лес. По нему, судя по всему, мне и предстояло проделать весь путь, ведь нужная мне гора находилась прямо за ним. Понадобилось полчаса, чтобы спуститься к подножью. Я остановился, решая, что делать дальше. Лес впереди оказался достаточно густым. Если проводить аналогию с лесами родной планеты, то я назвал бы его тропическим. К сожалению, раньше мне никогда не приходилось путешествовать по таким местам. Что может ждать меня впереди, я мог представить только исходя из просмотренных когда-то видео. Не то, чтобы меня испугали густые заросли высокой травы и причудливого кустарника, и все же их возможных обитателей я опасался. Впрочем, не обошлось и без хорошей новости. Тропа, по которой я спускался по склону, не прерывалась и уходила прямиком в лес. Но главное, она вела в нужном мне направлении. Судя по положению местного светила, стоящего практически в зените, время приближалось к обеду. А значит, перед тем, как продолжить свой путь, самое время перекусить. Заодно неплохо бы испытать топорик, найденный в прошлом мире, чем я и занялся. И нужно признать, показал он себя достаточно хорошо. По крайней мере, рубить им местный кустарник оказалось куда удобнее, чем мечом. Да и использовать меч для рубки древесины казалось мне каким-то кощунством. Все же это оружие, и предназначено оно совсем для других целей. Звук потрескивающего костра действовал успокаивающе. Пока готовилась пища, я занялся характеристиками. После недавнего приключения, в котором участвовал я и 15 краснокожих друзей, у меня накопилось целых 10 очков развития. Поэтому даже решать не пришлось, какие из характеристик нужно улучшить. Я повысил на единицу каждую, и их сумма перевалила за 150 единиц. На данный момент она соответствовала примерно 46 уровню человека, прошедшего эволюцию, как положено, с максимальными показателями для человеческой расы. Пообедав, я вернулся на тропу и продолжил свой путь. Лесная дорожка, иногда петляя, обходя особо густые заросли, крутые холмы и овраги, по-прежнему держала направление в сторону нужной мне горы. Время от времени в редких просветах между густыми кронами деревьев, я видел вдали ее заснеженную вершину. Двигаясь по лесу, я мысленно поблагодарил создателей костюма. Несмотря на высокие влажности и температуру, толстые слои материала, из которого он был сделан, полностью нивелировали все внешние раздражители. Похоже, этот костюм создавался для долгого пребывания вдали от цивилизации, нужно сказать, получился вполне удачным. А еще мне очень повезло, что рядом с местом, в котором я появился в этом мире, оказалась такая удобная тропа. Под словом «повезло» я, конечно, имею в виду, что тот, кто управляет моими перемещениями, закинул меня очень удачно. За половину дня мне удалось пройти около 10 километров, и это неплохо. Думаю, если бы пришлось продираться сквозь заросли, скорость продвижения упала бы минимум в несколько раз. Путь до горы в таком случае занял бы не меньше недели. Когда светило уже клонилось к закату, я сбавил темп, собираясь присмотреть место для ночлега. Промелькнувшую между деревьями тень мне удалось заметить лишь за секунду до того, как нечто с силой ударило меня в грудь. Я начал заваливаться на спину, но еще до того, как мое тело коснулось земли, толстенный удав, а выскочивший из зарослей тварью оказался именно он, обвился вокруг меня. Глупый змееныш попутал. Видимо, раньше он не встречал людей, прошедших эволюцию. Я без труда освободил руки и схватил наглую рептилию за пасть. Крепкий материал перчаток зубы змеи повредить не смогли, поэтому мне с легкостью удалось отделить нижнюю челюсть от остальной головы. Я снял с себя тушу удава и отшвырнул ее в сторону. Странно, но уже привычный холодок, пробегающий по телу после победы над врагами, на этот раз отсутствовал. Рассматривая пятнистое тело пятиметровой змеи, я понимал, что заметить такую заранее в этом лесу практически невозможно. Нужно быть осторожнее. Вполне возможно, здесь водятся звери гораздо опаснее встреченного мною удава. Кстати, его аура, которую я все же успел рассмотреть благодаря сканеру, в последнее время активировавшемуся на автомате в критических ситуациях, довольно сильно контрастировала с окружающим лесом. Она выбивалась из окружения своим ярко-красным свечением и была прекрасно заметна на фоне окружающих зарослей. Поэтому я решил, что после того, как разделаю змеиную тушу, продолжу движение только с постоянно активной способностью. На разделку удава и поиск места для стоянки ушел весь оставшийся вечер. По сути, никакого подходящего места найти не удалось. Я просто выбрал такое, где расстояние между деревьями оказалось побольше, а затем вырубил между ними кусты и утоптал траву, не забыв при этом очистить от нее небольшой круг для костра. Вскоре к нарубленным веткам добавилось небольшое дерево. Топор справился со своей задачей на отлично, и у меня появился запас хороших дров на всю ночь. Пока на костре медленно готовилось мясо удава, в отношении которого после поедания мяса макак в пещерах у меня не было никаких предрассудков, я, распределив остававшиеся очки развития, изучал меню характеристик. Уровень 24, 31%, выносливость 26, координация 26, сила 26, восприятие 26, интеллект 26, дух 27, доступно ор 0, способности, регенерация 38, 83%, сканер 19, 31%, шепот 1, 10%, шепот на удивление быстро добавил 5%. Я задумался, вспоминая, когда это могло произойти, и на ум пришло только истребление призраков. Удар меча с активированной способностью их просто отпугивал, поэтому приходилось концентрироваться, увеличивая подачу энергии. Впрочем, такой способ по-прежнему давался мне с большим трудом. Я надеялся, что когда-нибудь мои поиски приведут к успеху, и мне удастся, наконец, по-настоящему раскрыть шепот. Разобравшись с умениями и характеристиками, я попытался уснуть, даже не подозревая, что ночью в этом лесу становится гораздо веселее, чем днем. Глава 28. Ночью лес может показаться живым. Когда опускается тьма, он начинает порождать странные, иногда пугающие звуки. Где-то ветер, пробегая по ветвям деревьев, заставляет их издавать тихий скрип. Ручеек, разбиваясь о камень, разносит над землей свое тихое журчание. Но к таким безобидным звукам порой добавляется шум треснувших под лапами дикого зверя кустов, далекий протяжный вой начавшего свою охоту хищника и беспомощный визг бьющийся в последней агонии жертвы. Я услышал приближающийся шорох, когда, лежа на траве, положив голову на рюкзак, пытался разглядеть в редких просветах между нависающими кронами деревьев ночное небо этого мира. Повернувшись в сторону шума и заметив красную ауру медленно приближающегося хищника, я нащупал рукой лежащий рядом меч и осторожно поднялся на ноги. Ловко лавируя между сухими ветвями, к месту моей ночевки приближалась очередная змея. Не знаю, такая же, как в прошлый раз или иная. У этой размер вроде немного меньше, но это ведь ни о чем не говорит. Гораздо больше меня заинтересовал вовсе не размер твари, а отсутствие надписи над ее телом. От такого поворота событий я на пару секунд впал в ступор. Даже не подозревал, что за последнее время настолько привык к сканеру и выдаваемой им информации. Однако, несмотря на такие странности, ауру сканер подсвечивал вполне исправно. Когда по ней пошла легкая рябь и цвет стал изменять свой спектр, я среагировал. Меч, не встретив сопротивления, разрубил тело змеи, пока та находилась в полете. В итоге бросок завершала уже не одна тварь, а две ее половинки. Если после первой встречи с местной фауной желание заночевать лесу у меня поубавилось, то после второго свидания со змеей сон ушел напрочь, даже не попрощавшись. И никакое понимание необходимости отдыха не смогло заставить меня снова отправиться спать. Я подкинул пару поленьев в костер, уселся рядом, закрыл глаза и попытался ощутить черные частицы внутри себя. С каждым разом это происходило все быстрее. Вот и сейчас частицы откликнулись практически моментально. Я почувствовал их размеренное движение по каким-то замысловатым траекториям. Они проходили через мое тело, а сам я как будто находился в эпицентре этого действа. Если бы стало возможным визуализировать мои чувства, то оказалось бы, что внутри моего организма, прямо под грудью, в районе солнечного сплетения, появился новый орган. Именно он является центром моих ощущений. Именно с его помощью я осознаю происходящее внутри себя на некоем недосягаемом прежде уровне. Частицы, пролетая мимо, становились еще ярче, еще чернее, словно приветствуя меня. Помимо прочего, от них исходили странные эмоции. Я не мог уловить их значения, но точно знал, эмоции эти пропитаны позитивом. Тихое, но настойчивое и протяжное рычание вырвало меня из такой умиротворяющей медитации. Я повернул голову в сторону звука и увидел его. Красивый зверь напомнил мне большую земную кошку, самую огромную из них. Вот только ни у одной из знакомых мне кошек нет таких опасных клыков. Саблезубые тигры не в счет, они давно вымерли. Большая кошка медленно приближалась ко мне с угрожающим рыком, всем своим видом показывая, что разойтись миром нам с ней не удастся. Сканер в очередной раз не вывел никакой информации о существе, лишь подсветив красную ауру. Я активировал шепот и приготовился к схватке. Она атаковала, словно безумная тень. Раньше мне не приходилось встречать настолько быстрых противников. Уклоняясь от молниеносных бросков из последних сил, используя все доступные резервы измененного организма, я держался только благодаря сканеру. Кошка с легкостью уходила от моих попыток задеть ее мечом и атаковала вновь и вновь. Я же сосредоточился на защите, выжидая удобного момента. И такой момент наступил, когда челюсть зверя сомкнулась на моем плече, с легкостью прокусив крепкие плечевые уплотнения защитного костюма. В этот момент я использовал последний шанс. Преодолевая боль, мне удалось вонзить нож в шею животного. Еще какое-то время она сопротивлялась, безуспешно пытаясь вонзить свои длинные когти в мою грудь. На этот раз костюм выдержал. А вот кошка не смогла пережить второго удара ножа. Я снял куртку и промыл раны, плеснув на них немного воды из фляжки. Они затянулись буквально на глазах, оставляя небольшие рубцы. Но мне ведь известно, что их не останется уже через час. Вернувшись к костру, я достал из рюкзака новую майку. Та, что была на мне, испачкалась в крови. Одевшись, я снова присел у костра и задумался о странностях этого мира. Бой с большой кошкой сбросил меня с небес. Да, я оказался на них, ощутив себя вершиной пищевой цепочки. Слабые противники, попадавшиеся мне в последнее время, создали иллюзорное и ошибочное представление о происходящем. Стоило давно задуматься, что это вовсе не противники слабы, а я со своим аномальным развитием прохожу испытание, предназначенное для обычного человека. Если уменьшить мои характеристики на те 50 очков, что я приобрел благодаря смене вида, то мне пришлось бы огребать на каждом уровне испытания. Но в этом мире что-то пошло не так. Во-первых, в системе нет информации о местных обитателях. И как это вижу я, подобное могло произойти в двух случаях. Возможно, сюда не пришел тот катаклизм, начало которого я мельком увидел на родной планете перед переносом в испытание. Но такой вариант маловероятен. Ведь нечто, имеющее отношение к самому катаклизму, нечто, переносящее меня в различные миры, не знала бы об этой планете, если не побывала бы здесь раньше. Ну, или все мои предположения просто глупость, а на самом деле все совсем не так. Есть еще второй вариант. Все живое в этом мире погибло в результате катаклизма, а уже потом здесь зародилась новая жизнь. Вот только никуда не делись последствия в виде того же кристалла, который мне еще только предстоит найти. На самом деле все это просто мысли, ни на чем не основанные и ничем не подкрепленные. Не имея достаточного количества информации о происходящем, сложно делать верные выводы. Просто человек должен о чем-то думать. Вот я и придумываю возможные варианты. Если нет, когда я узнаю больше, то обещаю искренне улыбнуться, глядя в звездное небо, если идеи, пришедшие мне в голову на далекой планете, в опасном ночном лесу, окажутся близки к истине. Когда рядом с местом, где остался труп кошки, послышался шорох травы, я вскочил на ноги и одновременно активировал сканер, шепот, молитву и вызов полиции. Хотя с последним, кажется, приврал. Не было такой функции в списке моих способностей. Вглядевшись в темноту, я заметил свечение десятка аур небольших существ. Они то и дело пропадали за трупом убитого мною зверя, а затем появлялись вновь. Похоже, кто-то заскочил на халявный ужин. Терпеть подобное безобразие у себя под боком я не собирался, поэтому направился разгонять эту свору. Мелкие твари с непропорционально большими головами и вытянутыми зубастыми пастями, Как только я приблизился, оставили труп кошки в покое и дружно бросились в мою сторону. Шустрые уродцы заставили меня повертеться, пытаясь попасть по ним мечом, прежде чем рассыпались по кустам, потеряв половину стаи. А мне пришлось взвалить растерзанное тело некогда красивого зверя на плечи и отнести его по тропе на сотню метров от костра, во избежание повторения подобной ситуации. Остаток ночи я провел, занимаясь медитацией и наблюдением за аурами ночных обитателей леса, иногда появляющихся в поле моего зрения. Под утро, когда ночь только начала сдавать свои позиции, уступая место предрассветным сумеркам, к месту моей стоянки приблизилась очередная змея. Эта особь оказалась особенно огромной, намного больше тех, что мне доводилось видеть раньше, не меньше 15 метров в длину и толщиной с худого человека. Я не стал дожидаться, пока она решит напасть, и атаковал первым. Твари удалось увернуться от летящего ей навстречу лезвия меча. Вместо головы я рассек ее бок, задев его по касательной. А дальше все произошло настолько быстро, что я с трудом понимаю, как успел поднять вверх руку с ножом. Мое тело мгновенно оказалось обвито могучими кольцами и повалено на землю. Этот удав оказался силен, намного сильнее своего собрата, напавшего на меня днем ранее. Кажется, я даже услышал, как трещат мои ребра, а в это время моя свободная рука наносила десятки ударов по телу змеи. Это сработало. Когда дышать стало совсем трудно, тварь ослабила хватку, позволив мне сделать глубокий вдох. С новыми силами я продолжил наносить удар за ударом до тех пор, пока удав окончательно не выпустил меня из своих смертельных объятий. Добить израненного удава оказалось делом несложным. Уже через несколько минут я лежал у костра и чувствовал, как в моем теле шевелятся органы и срастаются кости. Животные, обитающие на этой планете, оказались куда опаснее тех соперников, с которыми мне приходилось сражаться ранее. Да и вообще, этот мир был совсем не похож на посещенные мной до него. Чего только стоит неспособность сканера показывать информацию о здешних обитателях, или Черная гора, абсолютно не вписывающаяся в общий пейзаж. Неужели я оказался здесь именно из-за поощрения? А ведь такое вполне возможно. Получается, выбор, сделанный мной, предопределил мое появление в этом мире. Как только мое самочувствие немного улучшилось, я взялся за приготовление завтрака, решил снова приготовить мясо удава. Хранящаяся в герметичной упаковке еда может пригодиться в будущем, поэтому ее лучше экономить, особенно если имеется такая замена. Мой завтрак был в самом разгаре, и я с удовольствием уплетал змеиное мясо, когда услышал треск веток впереди. Его источник скрывался за небольшими деревьями. Я мгновенно вскочил и направил меч в сторону, с которой доносились звуки. Каково же было мое удивление, когда из-за ветвей на облюбованную мной поляну выскочила невысокая чумазая девочка в наряде из листьев и травы. Глава 29. Я застыл в нерешительности, продолжая держать направленный в сторону неожиданной гостьи меч. Девочка резко остановилась и уставилась на меня своими широко раскрытыми серыми глазами. «Привет, кто ты?» Я опустил меч и выставил левую руку вперед, показывая раскрытую ладонь. Девочка перевела взгляд на мою крошечную стоянку, мельком скользнула им по костру и остановилась на рюкзаке. Затем, словно что-то решив для себя, она выдохнула и сделала несколько шагов, подойдя вплотную ко мне. «Саквита, Прокош», — произнесла она тоненьким детским голоском, коснулась своей маленькой ладошкой моей руки и с интересом посмотрела на мой костюм. Затем она резко развернулась, выбежала на тропу и снова повернулась ко мне, приглашая жестом подойти к ней. «Прокош, Натинатвиса, судя по всему, она хочет мне что-то показать. Это очень интересно. Похоже, я только что впервые за последний месяц встретил живое существо, которое не пытается меня убить. К тому же эта девчонка удивительно похожа на обычного ребенка. Правда, помыться ее бы не помешало, да и одежду сменить на более подходящую для путешествий по лесу. Погоди минуту, мне нужно собраться». Я показал рукой в сторону костра, подошел к нему и залил тлеющие угли водой из фляжки. Затем закинул рюкзак на плечо и направился в сторону тропы. Девочка, не дожидаясь меня, развернулась и быстро зашагала в том же направлении, в котором я собирался двигаться до встречи с ней. «Эй, подожди, там может быть опасно». Я прибавил шагу, стараясь не отстать от удаляющегося ребенка. «Как тебя зовут то?» «Я Аск. И кому я это говорю? Она ведь все равно ничего не понимает». Мелкая, не обращая никакого внимания на мои слова, быстро семенила своими маленькими ножками, ловко избегая встреч с нависающими над тропой ветвями. Я же, поняв, что разговоры без знания языка все равно бесполезны, активировал сканер и решил посмотреть, куда приведет меня эта девчонка. Пока мы молча двигались вперед, я обратил внимание, что аура девочки не отличается от ауры животных, встреченных мной в этом лесу. Не удивлюсь, если у всех обитателей данной планеты она такая. Затем я присмотрелся к ее одежде. Судя по аккуратно сделанной кожаной обуви, напоминающей сандалии, кожу здесь обрабатывать умеют и делают это довольно неплохо. Красивый ремешок на поясе, изготовленный из такого же материала, только подтверждал мои выводы. Но тогда почему ее одежда, похожая на легкий сарафан, создана из полосок какой-то травы и разнообразных листьев? Возможно, в такой просто удобнее находиться в жарком и влажном климате. Или кожа в этих местах не самый доступный ресурс. Интересно, куда она ведет меня? А еще интереснее, зачем? Возможно, поблизости есть поселение местных. Ведь не может же девчонка жить в лесу одна. Если все так, то я сильно сомневаюсь, что местные встретят меня радушно. Как бы ни пришлось потом уходить с боем. Помимо этого, мне не давал покоя еще один вопрос. Каким образом мелкая девчонка появилась возле моей стоянки на рассвете? Ведь для этого ей пришлось передвигаться по лесу ночью. Не уверен, что сам решился бы на такое. И еще, она ведь не могла знать, что наткнется на мою стоянку. И что тогда получается? Просто гуляла по лесу ночью, или все-таки искала именно меня? Много вопросов. И именно желание найти на них ответ гнало меня вперед. Куда бы ни направлялась мелкая, я надеялся, что, следуя за ней, смогу получить интересующую меня информацию. Возможно, риски того не стоят, но постоянное накопление остающихся без ответов вопросов давно начало меня напрягать. Когда светило уже подходило к зениту, девочка неожиданно свернула с тропы и нырнула в заросли. Я хотел было окликнуть ее, но затем передумал и просто решил идти следом. Метров 20 нам пришлось пробираться сквозь густые кусты, а затем они вдруг закончились, и мы оказались на очередной тропе. И если прошлая шла в нужном мне направлении к Черной горе, то новая уходила вправо и шла параллельно ей. Так, стоп, я остановился и посмотрел на девчонку. Ты понимаешь, что мне нужно совсем в другую сторону? Мои попытки жестами выразить свое нежелание двигаться в новом направлении привели к тому, что мелкая подошла ко мне. Она схватила своими маленькими ручками мою ладонь и попыталась сдвинуть меня с места, увлекая за собой. Затем девчонка указала направление, в котором хочет двигаться и, заглянув мне в глаза, изобразила настолько жалобный взгляд, что я решил сдаться. Да и, говоря откровенно, мой интерес к месту, в которое хочет отвести меня эта малышка, вовсе не угас. А Черная гора может и подождать. Допустим, я сделал шаг навстречу, показывая, что не собираюсь уходить. Давай хотя бы перекусим. Скоро полдень. Сняв рюкзак, я показал на свободный от деревьев участок рядом с тропой, давая понять, что мы остановимся в этом месте. Девочка, кажется, поняла, что я хочу от нее. Она на удивление шустро принялась утаптывать траву. Я же достал топорик, срубил несколько кустов, а затем расчистил место для костра. Маленькая аборигенка с интересом наблюдала за всеми моими действиями. Как я разжигаю костер, как достаю из рюкзака вакуумные упаковки, как, наконец, вскрываю и перекладываю их содержимое в стоящий на огне котелок. Когда еда в котелке начала издавать аромат, ее непонимающий взгляд сменился на заинтересованный, а я улыбнулся, наблюдая за забавными изменениями на лице малышки. «Давай, что ли, знакомиться?» – предложил я, пока готовилась пища. «Я Акс», коснувшись пальцами своей груди, я медленно повторил имя. Девочка перевела взгляд на мою ладонь, затем снова посмотрела в глаза, задумалась, а уже через секунду ее чумазое личико озарила задорная улыбка. «Сарин». Девочка повторила мой жест, указав рукой на себя, а затем осторожно прикоснулась ко мне. «Акс, Сарин», повторил я и улыбнулся. Ну вот и познакомились. Еду девчонка уплетала с такими аппетитом и скоростью, что я забеспокоился, как бы ей не стало плохо от переедания. Но, вопреки моим ожиданиям, как только все оказалось съедено, Сарин вскочила на ноги, всем своим видом показывая, что готова двигаться дальше. Пожав плечами, я не спеша поднялся, собрал рюкзак и закинул его на плечо. Новая тропа шла не просто параллельно горам, начинавшимся за лесом, но даже немного отдалялась, забирая в обратную от них сторону. Однако я уже все для себя решил. Если есть хоть малейшая возможность получить какие-нибудь ответы, я готов жертвовать временем и даже рисковать. Да и по поводу риска. Глядя на девочку, мне почему-то казалось, что она абсолютно не желает причинять мне вреда. Снова шестое чувство. Помимо прочего, я не забыл, что где-то в этом мире меня поджидает противник, бережно хранящий в себе мой честно заслуженный приз. Так почему бы ему не оказаться именно в том направлении, в котором меня ведет Сарин? Я даже не удивлюсь, если именно девчонка поможет мне найти его. За день мы преодолели достаточно большое расстояние, и когда солнце уже скрылось за верхушками деревьев, лес начал меняться. Травы и кустов между деревьями практически не осталось, да и сами деревья стали расти все реже. Узкая тропа превратилась в достаточно широкую лесную дорогу, едва заметную из-за слоя листвы и веток на ней, и все же вполне удобную для движения. Мы вышли на большую поляну, окруженную холмами, когда уже совсем стемнело. Я как раз собирался начинать поиски места для ночлега, и эта поляна показалась мне вполне неплохим вариантом. Неожиданно для меня Сарин остановилась и уставилась на один из холмов. Проследив за ее взглядом, я увидел темную фигуру в просторной одежде, внимательно наблюдающую за нами. Девочка виновато посмотрела на меня, развернулась и, низко опустив голову, направилась в сторону незнакомца. Между ними состоялся короткий разговор. Мне показалось, что Сарин боится своего собеседника. Мужчина бросил пару коротких фраз, после чего повысил голос. Девчонка повернула голову, нашла взглядом мои глаза и пристально посмотрела в них. Я хотел было броситься к ней, но она едва заметно мотнула головой, а затем развернулась и скрылась за деревьями. Незнакомец тем временем спустился с холма и направился в мою сторону. Когда между нами осталось немногим больше десятка метров, он остановился. «Сарин Синатур, Саквита Прокош». Голос человека прозвучал спокойно и властно. Я поднял руки ладонями вверх, стараясь показать, что не желаю ему зла. «Ласа Мартун». Незнакомец вдруг перешел на крик, а в его руках появился меч. Я уловил движение краем глаза. Со всех сторон, спускаясь с холмов, к нам приближались люди. Все они были вооружены. Большинство с мечами, но заметил я и копейщиков. Меня брали в кольцо, и когда оно начало сжиматься, стало понятно, что мои худшие опасения сбылись. Глава 30. Их было около 30. Они медленно двигались по кругу, в центре которого находился я. Их мечи и копья выбивали такт, ударяясь о бедра своих владельцев. Движения становились все быстрее и в какой-то момент начали напоминать странный ритуальный танец. Я внимательно наблюдал за этим действом, не понимая, как мне выкрутиться из безвыходной ситуации. Даже если противники уступают мне во всем, против такого количества мне не выстоять. А затем произошло то, чего я никак не ожидал увидеть. Лезвия их мечей и наконечники копий вспыхнули голубым цветом, покрывшись энергией. Одновременно с этим над воинами начали появляться надписи. Мастер меча, мастер копья. Сканер не определил ни вида, ни имен воинов, только их потенциальный уровень владения оружием. В этот миг я окончательно осознал, что этот бой станет для меня последним. А значит, стоит как можно дороже продать свою жизнь. Не осознавая, что делаю, я расстегнул пояс, стащил с себя куртку и отбросил их в сторону. Если уж мне предстоит погибнуть в этом бою, то нужно сделать это красиво. Именно такая мысль пульсировала в моей голове. Я сосредоточился и призвал всю доступную мне энергию, направляя каждую ее крупинку в лезвие своего меча. Отбив первый выпад копья, я уклонился от удара мечом. Еще одно копье расцарапало мое плечо. Они двигались все быстрее. Мне с трудом удавалось реагировать на все более частые выпады. А настоящий бой еще даже не начался. Я присматривался к своим противникам. Они ко мне. Вспышка интуиции или игра подсознания. Повинуясь внезапно нахлынувшему желанию, я сосредоточился на черных частицах внутри себя. И у меня получилось почувствовать их прямо в бою. Мое тело продолжило отбивать атаки врагов, а мой разум оказался во внутреннем мире. Свечение частиц показалось мне ярче обычного. Они ласково окутывали меня, словно пытаясь сказать что-то важное. Я вдруг вспомнил, как стоял в молочном тумане, как древние воины смотрели на меня с надеждой и грустью. Я вспомнил их слова. Они говорили о каком-то выборе или скорее о его отсутствии, о том, чему мне предстоит научиться. А один из них упомянул шепот. Он сказал, что способность нужно использовать сердцем. Почему я боялся признать это? Неужели не понимал, что, забирая энергию у частиц, направляя ее в меч, я лишаю их этого удивительного свечения, причиняю им боль. Понимал, но не желал верить, не мог довериться неизвестному, не хотел принять правду, поверить в такую простую истину. А ведь черные частицы сами хотят помочь мне, они с радостью наполнят мое оружие своей силой, нашей силой. Нужно всего лишь поверить им, признать частью себя. Частицы, словно услышав мои мысли, начали изменять свои траектории, создавая новый рисунок в моем внутреннем мире. Я раскрыл глаза и посмотрел на свой меч. Его лезвие не просто светилось, оно пылало. Пылало ярко-фиолетовым пламенем. Я увидел, как по моим рукам, окутанным черными всполохами, пробежали фиолетовые разряды. Достигая кончиков пальцев, они перетекали в рукоять меча, а затем, распадаясь на десятки тонких лучей, проходили по лезвию, напитывая его энергией. Когда очередной противник попытался насадить меня на свое копье, я с легкостью ушел от атаки и пронзил его тело. Место упавшего занял новый враг. Вскоре он оказался достаточно близко, и я просто перерубил лезвие его меча своим. В какой-то момент они атаковали все вместе. Я полностью отдался удивительному ощущению полного слияния со своими частицами. Они наполнили меня легкостью, придали сил. Я ускорился, отбивая атаки противников. Мой меч пылал все сильнее, перерубая наконечники копий, разбивая клинки, рассекая тела. В один момент я сам начал атаковать. Я разрубал мечи и давил врага. С их лиц исчезли презрительные улыбки. Я заметил страх в их глазах. Битва затягивала меня. Я двигался все быстрее, а врагов становилось все меньше. Поддавшись азарту боя, я совершил опасную ошибку. Внезапно почувствовав боль в боку, я даже не заметил, кто нанес удар. Когда тело покрылось кровью, меч вспыхнул еще ярче. Мне показалось, что черные частицы разозлились, и эта злость передалась мне. У моих врагов не осталось шансов. Я словно слился со своим оружием. Больше ни один вражеский клинок не приблизился к моему телу. Я разил своего врага, словно делал это тысячи раз. Теперь каждый мой выпад заканчивался чьей-то смертью. Я видел, как враги один за другим падают замертво. Видел, как кровь растекается по земле. В живых остался один, тот, чью фигуру я заметил на склоне холма. В его глазах полыхал ужас. Я шагнул к нему и медленно перерезал горло, а затем упал на колени, прикрыл глаза и оказался среди черных частиц. «Простите, что не принял вас раньше». Тишина наступила внезапно. Больше никто не двигался. Все вокруг были мертвы. Только на одном из холмов одинокая девочка сидела, поджав коленки и опустив голову. Я унял внезапно нахлынувшую злость и попытался осознать произошедшее. Теперь я понимал, что имели в виду призрачные воины из моего сна. Я действительно не готов был принять того факта, что частицы, наполняющие меня, живые. Они имеют свой разум, не такой, как у людей, иной, особенный. Они не знают страха и жестокости, жадности и лени. Они не умеют предавать. Они созданы, чтобы служить. Но сначала нужно признать их. Понять, что они не просто инструмент. Черные частицы – часть меня. Поднявшись на ноги, я активировал шепот. На этот раз мне не понадобилось напрягаться, забирая энергию у частиц. Меч вспыхнул мгновенно. Его лезвие покрылось ярким фиолетовым пламенем. По нему, словно молнии, побежали черные всполохи. Я отключил сканер. Фиолетовое пламя исчезло. Но я чувствовал, что клинок по-прежнему буквально пропитан энергией. Чувствовал, как он готов разить врага без страха и сомнений. Вновь активировав сканер, я залюбовался фиолетовым свечением и внезапно осознал, что не могу бесконечно поддерживать шепот активным. Внутри начало нарастать ощущение пустоты. Отключив все способности, я заглянул в себя и прикоснулся к частицам. В этот момент ко мне пришло понимание, что их силы ограничены. Они не могут постоянно наполнять меч своей силой. Моим маленьким помощникам нужен отдых для накопления энергии. Пределы возможного мне еще предстояло выяснить. Опытным путем, судя по всему, наигравшись с частицами, я вывел меню способностей, уже предполагая, что там увижу, а увидев, все равно удивился. Шепот сделал просто огромный скачок, поднявшись сразу до 12 единиц. Наконец-то моя последняя способность заработала в полную силу. Честно говоря, я уже начинал подумывать, что она досталась мне бракованной. Когда детская ладошка легла мне на грудь, я вздрогнул. Сарин, грустно улыбнувшись, заглянула в мои глаза. Затем малышка жестами попросила снять окровавленную майку и неизвестно откуда взявшейся в ее руках тканью начала оттирать кожу на боку и спине от крови. Закончив с этим, девчонка занялась сбором круглых медальонов с тел убитых мной воинов. Я молча наблюдал за ней, думая, что же мне делать дальше. Если прислушаться к голосу разума, он, несомненно, скажет, что стоит просто оставить все как есть, развернуться и продолжить путь в сторону Черной горы. Но к чему было все это представление? Зачем эти воины напали на меня? Не похоже, чтобы они являлись частью испытания. Думаю, напавшие на меня люди не осведомлены ни об интерфейсе, ни об уровнях эволюции. Способность сканер не смогла распознать их. Если я понял все верно, то когда энергия окутала оружие воинов, сканер просто определил какую-то местную магию и отобразил уровень ее опасности, подкрасив голубым цветом. Прокош, Синалат Маратус. Пока я размышлял над дальнейшими действиями, Сарин закончила собирать медальоны с тела и, подойдя ко мне, попыталась что-то объяснить, указывая то на тела воинов, то на деревья вдалеке. «Погоди, я жестом прервал ее попытки. Ночь на дворе, нужно устроить привал». Сняв рюкзак, я жестом указал на подходящее место, небольшой овражек между холмов, и молча направился к нему. Под тихое потрескивание костра в котелке разогревался поздний ужин. Я вопросительно посмотрел на девчонку, выражая готовность к общению. Она в очередной раз указала на тела воинов, затем куда-то вдаль, после чего скорчила ужасную гримасу, глядя на которую я с трудом сдержал смех, и уставилась на меня в ожидании ответа. Ну что тут можно сказать? Я не понял ничего, что и попытался показать, пожав плечами и разведя руки в стороны. На это Сарин раздраженно фыркнула, а затем принялась по новой объяснять мне что-то с помощью жестов и мимики. И судя по выражению лица девочки, это что-то она считала крайне важным. Только ближе к полуночи наше странное общение начало приносить результаты. Поняв, что все ее жесты мне ни о чем не говорят, Сарин взяла в руки небольшую ветку, расчистила участок земли перед костром и принялась рисовать. И нужно сказать, получалось у нее неплохо. Уже через час я смог, наконец, понять общую картину того, что девочка пыталась донести до меня в течение всего вечера. Судя по всему, она живет в небольшом поселении, которое расположено рядом лесом. Поселение воинов, напавших на меня, находится с другой стороны этого же леса. И если я все понял правильно, эти самые воины поклоняются некоему монстру, принимая его за божество. А в качестве жертв во время ритуалов, посвященных своему божеству, фанатики используют жителей соседней деревни, той самой, в которой живет Сарин. Дальнейшие объяснения я смог понять лишь урывками. Кое-что пришлось додумать самому, но общая картина получилась довольно интересной. Если верить Сарин, то в последнее время ее беспокоили странные сны. В каждом из них девочка видела воина в черном, видела, как этот воин разделывается с ужасным монстром. Монстр, судя по всему, именно то существо, которому соседи скармливают соплеменников Сарин. Самое интересное, что из последнего своего сна девочка узнала, откуда придет снившийся ей уже много ночей подряд воин. Именно поэтому она сбежала из дома и отправилась к нему навстречу. Вот так малышка и вышла на мою стоянку. Когда Сарин закончила свою живопись, время давно перевалило за полночь. Бедняжка устала за день, поэтому мне без труда удалось уложить ее спать. Сам же я присел у костра и задумался. До утра мне предстояло решить, что же делать дальше, какой выбор сделать. Помочь незнакомой девочке и ее поселению или продолжить свой путь, проходя приготовленное для меня неизвестно кем испытание. Впрочем, на самом деле никакого выбора не было. Глава 31. Проснувшись, я посмотрел на местное светило и понял, что проспал почти до обеда. Сарин поднялась на рассвете. Всем своим видом показывая, что полностью выспалась, девочка скорчила грозную мину, чем только развеселила меня, а затем жестом потребовала, чтобы я ложился спать. И так как мне не удавалось нормально отдохнуть уже больше двух суток, я с радостью воспользовался предоставившейся возможностью, при этом попросив Сарин будить меня при любой опасности. Еще ночью, сидя у костра, я твердо решил, что помогу этой девочке. Не знаю, что там за монстр меня ждет, но я должен попробовать. Решимость этого ребенка меня впечатлила. Одна, ведомая лишь надеждой, она отправилась в опасное путешествие в поисках незнакомца из сна. И все для того, чтобы обезопасить своих родных, жителей своего поселения. Она рискнула и получила надежду. К кто я такой, чтобы лишать ее этой надежды. Уйду сейчас и уверен, в будущем не прощу себе такого поступка. После позднего завтрака я попросил Сарин показать мне дорогу к монстру, жестами объяснив, что со мной она не пойдет и должна вернуться домой, в поселение. Девчонка обиженно замахала руками, но в итоге все-таки согласилась. Мы взобрались на один из холмов, и с его высоты я увидел, как дальше лес становится более редким. А еще моему взору открылась широкая тропа, которая, петляя между деревьями, уходила куда-то вдаль. В своих рисунках девочка изобразила лесную дорогу и человечка, идущего по ней. Если я все правильно понял, то идти предстояло весь день, пока тропа не выведет меня к нужному месту. Мне так и не удалось понять, каким оно должно быть, но вроде как пройти мимо него я не должен. Где-то там и обитает божок одного из местных племен, монстр, с которым мне предстоит разобраться. Достав из рюкзака пару пакетов с кашей и 5 сладких батончиков, я вручил их Сарин. Девчонка продолжала смотреть на меня щенячьими глазами, в надежде, что я передумаю и возьму ее с собой. Однако рисковать жизнь ребенка в мои планы точно не входило. Жестом показав, что ей пора, я подошел к рюкзаку и стал надевать его на плечи. Сарин налетела, словно вихрь. Она вцепилась в меня своими маленькими ручками и крепко прижалась к груди. Я провел ладонью по спутанным волосам малышки и понял, что, согласившись решить проблему с монстром, помог не только девочке с ее соплеменниками, но и себе. Иногда нужен совсем небольшой толчок для осознания простой истины. Как бы ни изменило меня испытание, я по-прежнему остаюсь человеком. Взобравшись на холм, я обернулся и еще какое-то время наблюдал, как фигура Сарин, мелькая между деревьями, удаляется в сторону своей деревни. Вскоре она скрылась полностью. Вероятно, больше мы с ней не увидимся. Я закинул рюкзак на плечо, взял в руки меч и отправился на поиски местного монстра. Чем дальше я продвигался, тем быстрее менялась местность. Расстояние между деревьями увеличивалось, и в какой-то момент лес стал похож на заброшенный парк, а еще значительно снизилась влажность. Настолько, что пейзаж вокруг начал напоминать скорее осень в средней полосе, чем тропические джунгли, которые я наблюдал всего в нескольких десятках километров от этого места. Трава пожелтела, да и высохшие деревья начали попадаться все чаще. Такой контраст не мог не обратить на себя внимания. Слишком уж разительные изменения для столь небольшого расстояния. Не удивлюсь, узнав, что и эта планета не обошлась без своей катастрофы. К тому времени, когда я решил устроить привал, окружающий лес окончательно превратился в сухостой. Ничего в этом месте не напоминало о том, что всего в полудне пути отсюда начинаются густые влажные джунгли. Впрочем, долго размышлять на тему таких разительных изменений природы мне не хотелось. Перекусив, я решил проверить свою теорию. Активировал шепот и начал отсчет. Когда счет дошел до 1500, способность выключилась, а я рухнул на землю. От ощущения внутренней пустоты потемнело в глазах, и мне едва удалось удержаться в сознании. 25 минут. Именно столько я смог держать шепот активным и после этого остался без сил. Значит, в реальности его не стоит использовать дольше 20. На самом деле даже немного меньше. Ведь неприятные ощущения появляются минут за 10 до полного истощения. Казалось бы, 20 минут. Этого более чем достаточно для любого боя. А с учетом того, что в бою шепот не обязательно все время держать активным, то и беспокоиться ни о чем. Но все равно неприятно осознавать, что главная боевая способность имеет ограничения. Я продолжил путь по высохшему лесу. Спустя пару часов деревья исчезли полностью. Дальше дорога проходила по степи, покрытой пожелтевшей травой. А когда солнце приблизилось к горизонту, растительность исчезла полностью, и потрескавшаяся земля стала напоминать пустыню или скорее высохшее дно некогда огромного водоема. В закатном зареве я увидел вдали возвышающиеся над землей столбы. Кажется, нечто похожее рисовало Сарин. А это означает, что монстр может обитать где-то рядом. И так как никакого желания искать, и уж тем более найти его ночью у меня не возникло, я решил остановиться на ночлег. Утром, после легкого перекуса, я добрался до замеченных вечером столбов. При ближайшем рассмотрении оказалось, что столбы эти представляют собой осыпавшиеся колонны некогда огромного здания. Их диаметр составлял не менее 2 метров, а высота даже сейчас с обломанными верхушками просто поражала. Наверное, когда-то исполинские колонны подпирали свод высотой в сотню метров, теперь же большая часть здания обрушилась и превратилась в песок, и только древние колонны, сделанные из крепкого камня, напоминали о былом величии этого места. Немного дальше на земле я видел остатки древних строений, но в большинстве своем все, что здесь было раньше, теперь превратилось в пыль. Лишь редкие уцелевшие камни, расписанные причудливыми символами и наполовину засыпанные песком, могли бы завлечь в это место отчаянных кладоискателей. Немного растерянно я осматривал древние руины, пытаясь понять, где же находится тот самый монстр. Мне никак не удавалось найти хотя бы каких-то следов. И только когда остатки древних строений остались у меня за спиной, моему взору открылся вид на огромный провал в земле. Я подошел к самому краю и застыл, пораженный открывшимся видом. Огромный амфитеатр диаметром не меньше 200 метров полностью ушел под землю настолько, что его верхний ряд оказался на метр ниже уровня окружающей пустыни. При этом он каким-то непостижимым образом остался практически цел. Немного приглядевшись, я понял, что сооружение не имеет отношения к оставленным позади руинам и сделано из совершенно иного материала. Белый камень с красными прожилками напоминал мрамор и выглядел таким же чуждым в этом месте, как черная гора, к которой я стремился попасть. Если сложить все имеющиеся у меня части мозаики, то напрашивается удивительный вывод. В этот мир каким-то образом смогли попасть части другого. Тварь, лежащую в центре арены амфитеатра, я увидел сразу, как только посмотрел вниз. Монстр спал, и это дало мне возможность внимательно изучить его. Спускаясь по высоким ступеням, я обратил внимание на десятки разбросанных по краям арены костей. Без всяких сомнений, среди этих костей были и человеческие. Я сумел разглядеть как минимум несколько черепов. Мне удалось спуститься, не потревожив спящего монстра. Оказавшись внизу, на самом краю арены, я активировал сканер и с его помощью взглянул на чудовище, лежащее в сотне шагов. Танум Ур-40, пожиратель плоти, узник Кастора. Впечатляющий уровень. До этого максимальный, с которым я сталкивался, был ниже на 15 единиц. Сама тварь, возможно, когда-то напоминала человека. По крайней мере, об этом говорило общее строение ее тела. Но даже если это и так, то от человека у лежащего передо мной монстра осталось совсем немного. Трехметровый гигант с уродливо деформированными конечностями, покрытыми множеством язв. Его обтянутое жгутами мускулов тело напоминало творение хаоса, вывернувшего все части наизнанку и собравшего их в случайном порядке. Костяные наросты на задней стороне вытянутого черепа надежно закрывали шею, а деформированная челюсть с торчащими наружу клыками выглядела грозным оружием. Я не мог не воспользоваться шансом. Уродец спит, и это прекрасный момент для того, чтобы прикончить его. К сожалению, мои расчеты дали сбой практически сразу. Стоило мне сделать всего несколько шагов в сторону Танума, он зашевелился, а уже через секунду, вытянувшись во весь рост, смотрел на меня наливающимися кровью глазами. Мощный удар кулака сотряс арену так сильно, что я с трудом удержался на ногах. Безумный крик разнесся по амфитеатру, и гигант двинулся мне навстречу. Понимая, что попадать под удар противника категорически противопоказано, я постарался держать дистанцию в надежде подловить его на противоходе. Монстр, яростно рыча, совершил бросок в мою сторону. Я удачно увернулся и оказался у него в боку. Удар меча рассек мышцы спины, а мне удалось отскочить, уходя от очередного выпада. Танум в бешенстве поднял руки вверх, сложил их вместе и нанес сокрушительный удар по полу арены. Камень под его кулаками превратился в пыль, трещины тонкими змейками разбежались по кругу, а меня смело ударной волной и отбросило метров на 20. Я вскочил на ноги и, потряхивая головой, попытался вернуть ориентацию. Противник угрожающе заревел, а затем бросился в мою сторону. Приняв стойку для удара, я сделал замах и когда монстр приблизился, совершил кувырок, сбивая его с ног. Резкая боль в спине не помешала мне подняться и посмотреть назад. Там распластавшийся на арене противник также начал вставать. Не давая ему опомниться, я мгновенно оказался рядом. Пришлось буквально вбить лезвие меча в его спину, пронзая тело насквозь. Меня снесло на несколько метров после удара локтем. Меч остался торчать из спины врага. Я перехватил нож правой рукой и попытался активировать шепот на него. Это сработало. Нож покрылся фиолетовым пламенем. Я резко сорвался с места, подбежал к пошатывающемуся противнику и, оттолкнувшись, что есть мочи от пола арены, взлетел над ней на добрые 5 метров. Удивительно, но безумная затея выгорела. Приземлившись ровно на Танума, я с легкостью прошил его черепушку, вонзив в нее нож по самую рукоять. Лежа на спине посреди арены, Я наслаждался спокойствием после трудного боя. Я смог. Этот бой оказался не таким, как все остальные, те, через которые мне пришлось пройти за последние недели. Бой не ради боя, не по воле загадочного кукловода. Эта победа была добыта для конкретного человека, для смелой девчушки, поверившей в чудо и рискнувшей отыскать его. Глава 32. Когда я взглянул на тушу монстра, то понял, что его аура не угасла полностью. Свечение в районе груди отличалось своей интенсивностью, а значит, искать нужно именно там. Как бы мне ни хотелось немного передохнуть, но для начала стоит завершить дело до конца. Поднявшись с теплого песка, я подошел к телу Танума, достал нож и приступил к не самому приятному занятию. Закон преобразования. Мне уже приходилось держать в руках похожую шестиугольную звездочку. Что с ней следует делать, я также знал. У меня было достаточно времени, чтобы все хорошенько обдумать и решить, какой именно предмет мне хотелось бы изменить. И нужно сказать, выбор оказался весьма простым. Он, естественно, пал на костюм. Вот только сработает ли закон преобразования на каждый из его предметов, или придется довольствоваться улучшением лишь одного, я не имел ни малейшего понятия. Впрочем, переживать по этому поводу у меня не было никакого желания, да и времени не было. Свечение звездочки начало потихоньку угасать. Поэтому, раздевшись до трусов, я разложил все предметы костюма рядом на пол арены и, сжав кулак, раздавил закон, стараясь, чтобы немного жидкости попало на каждую из его частей. Пока сок, выдавленный из закона, растекался по ткани, я зажмурился, стараясь как можно четче представить изменения, которые хотел бы получить от данной процедуры. А дальше все прошло в точности так, как это происходило с рюкзаком некоторое время назад. Жидкость засветилась и начала медленно впитываться в материал костюма. Одновременно с этим отверстия на плече куртки, оставленные кошкой в первый день моего пребывания в этом мире, стали затягиваться. Спустя пару секунд все закончилось. Я посмотрел на куртку и активировал сканер. Диверсионный комплект РК-4, куртка, увеличение прочности в 2 раза, очистка, восстановление, хамелеон. Все еще не веря своим глазам, я отложил куртку и перевел взгляд на обувь. Диверсионный комплект РК-4, ботинки, увеличение прочности в 2 раза, очистка, восстановление, хамелеон. Все вышло даже лучше, чем я представлял. Мне хотелось, чтобы у костюма появились функции очистки и восстановления. О прочности я как-то не задумывался. Ее ведь и так хватало в большинстве случаев. Интересно, смогла бы та кошка прокусить мне плечо сейчас? Даже если смогла бы, то не думаю, что ей удалось бы сделать это так же легко. А еще хорошо, что помимо прочности появился хамелеон. Прямо как у рюкзака. Я по очереди коснулся каждого из предметов костюма, мысленно представляя знакомую одежду. Через минуту передо мной лежали синие джинсы, черные кожаные ботинки, кожаная же куртка коричневого цвета и такие же перчатки и пояс. Вещи сменили не только цвет, но и фактуру ткани. Материал перестал напоминать мягкий пластик и действительно стал походить на кожу и хлопок. Правда, сама форма осталась прежней. Выступающие защитные уплотнения никуда не делись. Однако смотрелись они весьма гармонично и особо не выделялись. Ну и необычный покрой не изменился. Вблизи бесшовный костюм выглядел немного странно. Но это если всматриваться, а издали вполне можно сойти за обычного горожанина. Впрочем, все эти мелочи не так важны. Для меня смена цвета полезна скорее как элемент маскировки. Поэтому, снова дотронувшись до каждого предмета одежды, я изменил фасон на охотничий камуфляж. Все же какое-то время мне предстоит провести в лесу. Облачившись в свой новый старый костюм, я собирался выдвигаться в обратный путь, когда в очередной раз сработало шестое чувство. На этот раз оно учуяло не опасность, а скорее внимание. Я перевел взгляд наверх, к краю провала. Наглая мордашка, наблюдавшая за мной, попыталась спрятаться, но было уже поздно. «Вот ведь маленькая засранка», — пробурчал я. Стоило ожидать такого исхода, учитывая, какими глазами она смотрела на меня, когда мы расставались. «Сарин, я тебя видел. Жди там». Эхом отразившись от каменных стен, мои слова разнеслись по амфитеатру. Взобравшись по ступеням наверх, я застал маленькую бестию, сидящую неподалеку на песке. Услышав шаги, она повернула голову, вскочила на ноги и бросилась мне на шею. Прощебетав что-то на своем языке, девочка вдруг разрыдалась. Пришлось подхватить ее на руки и прижать к себе. Когда Сарин успокоилась, я указал рукой на колонны, намекая, что пора уходить из этого места. Девчонка подошла к провалу, еще раз взглянула на мертвого монстра и, развернувшись, направилась в сторону леса. Я подхватил рюкзак и бодро зашагал за ней.